История седьмая. Песочный человек. Глава первая. Глаза просто слипаются, но заснуть ни за что. Я не могу, и мой младший брат Мейсон тоже. Уже несколько дней мы почти не спим. Стоит нам задремать, как сразу появляется он. Все началось с этой странной полосы препятствий. Побег от Сэндмана. Даже не помню, как мы ее нашли. Игра какая-то непопулярная. Когда мы зашли, там было всего два игрока. Сначала все было обыкновенно. Даже скучновато. Мейсон, который обычно вечно проваливает подобные игры, щелкал уровни как орешки. «Я просто король полос препятствий, Эбби!» — хвастался он, устроившись с планшетом на полу моей комнаты. «Да это же самая простая игра на свете», — зевала я, лежа на кровати со своим телефоном. Играли мы только из-за жутковатой иконки, смазанное фото с силуэтом какого-то монстра. Но за полчаса игры мы не увидели ничего страшного. «Нас обманули», — заявила я. «Никаких монстров тут нет». «А мне и так нормально», — упрямо сказал Мейсон. В конце концов, я сдалась и переключилась на Royal High. Мейсон же продолжал играть, изредка вскрикивая. «Ай!» «Монстр появился, наконец», — каждый раз спрашивала я. «Не, просто чуть не упал». «Скука смертная». И вдруг из его планшета донесся леденящий душу саундтрек. «Ой!» — закричал Мейсон так, что я чуть не уронила телефон. «Что, опять чуть не упал?» — вздохнула я. «Нет!» — воскликнул он. «Он за мной гонится!» Я глянула в его сторону и обомлела. По экрану летело фиолетовое бесформенное чудище с когтистыми лапами и рядом острых зубов. Мейсон лихорадочно тряс планшет, словно это могло помочь. «Двигать планшет бесполезно!» — попыталась я его образумить. «Молчи!» — прошипел он. «Мешаешь сосредоточиться!» Вот только тогда я заметила, от страха у него дрожат руки. Я не выдержала и запустила в него подушкой. «А ну не затыкай меня!» Подушка шлепнулась прямо по планшету. Гаджет выпрыгнул из рук Мейсона и упал на ковер. «Ой, нет!» — взмолился он. Мы оба застыли, глядя, как монстр хватает его персонажа и разрывает на кусочки. Голова с противным хрустом отлетела в сторону. «В следующий раз повезет, Мейсон!» Просипело чудище, и его страшная рожа вдруг заполнила весь экран, отчего мы дернулись одновременно. Мы переглянулись в полной тишине. Что это сейчас было? «Жуть просто», — выдохнул Мейсон. Одной рукой он тут же ухватился за планшет, чтобы начать все сначала. А я тем временем вышла из своей игры и решила зайти в побег от Сэндмана. Вдруг мне дико захотелось самой встретиться с этим монстром и попробовать его одолеть. Глава вторая. В ту ночь я проснулась около двух. Мне захотелось пить. Добралась до кухни на цыпочках, чтобы никого не разбудить. Пол был холодным, а в темноте знакомые очертания комнат казались чужими и таинственными. Сделав глоток воды, я уже возвращалась в комнату, как вдруг... По спине пробежали мурашки. Я резко обернулась. В пустом коридоре никого не было, только призрачный свет луны падал из окна. Уютная кровать встретила меня прохладной простыней. Странно. На дворе стоял разгар техасского лета, а в комнате было по-осеннему свежо. «Эбби!» Голос прозвучал так явственно, что я мгновенно скинула с головы одеяло. В темноте с тихим скрипом, медленно, будто сама по себе, приоткрылась дверь шкафа. Из черной щели показалась тень, высокая, бесформенная. Она плавно плыла в мою сторону. Я вжалась в подушку, не в силах пошевелиться. Призрак приблизился, и лунный свет выхватил из темноты знакомое очертание. Это был он. Монстр из игры. Тот самый, что сегодня преследовал Мейсона. «Тебя не существует», — выдохнула я, прижимаясь к изголовью кровати. «О, я очень даже настоящий Эбби!» — прошипело существо, и его ледяное дыхание коснулось моего лица. Оно приблизилось так близко, что я могла разглядеть каждую зазубрину на его острых зубах. Сердце бешено колотилось где-то в горле. «Чего ты хочешь?» — прошептала я, чувствуя, как дрожит голос. «Я голоден, Эбби!» — протянуло чудище. «А ты пахнешь так вкусно!» Оно разинуло пасть, и меня поглотила темнота. «Нет, помогите!» — я закричала, отчаянно барахтаясь. «Мама, папа, Мейсон!» Дверь в комнату с грохотом распахнулась. В темноте я увидела силуэт, который бросился к моей кровати. «Что случилось, дорогая?» Папа уже был рядом, садясь на край кровати. «Только не говори, что тебе тоже приснился этот монстр». В дверях, прижав к груди своего плюшевого зайца, стоял Мейсон. Его глаза были красными и опухшими. «Что?» — не поняла я. «Ты кричала во сне», — мягко сказал папа. Мейсону тоже приснился кошмар. Неужели тот самый монстр из игры? У Мейсона был такой же сон? «Мы больше не будем», — начал Мейсон дрожащим голосом. «Точно», — твердо сказал папа. «С завтрашнего дня никаких страшных игр. Обещаете?» Мы кивнули, не в силах вымолвить ни слова. Папа поцеловал меня в лоб и вышел, притворив дверь. Я осталась лежать в темноте, прислушиваясь к стуку собственного сердца. «Всего лишь сон», — попыталась я убедить себя, но ледяной ужас все еще сковал все тело. Глава третья. Наутро я сразу спросила Мейсона, что ему снилось. Оказалось, ему привиделось, будто он застрял в Оби, побег от Сэндмана, и ему пришлось удирать от монстра по всем этим ловушкам. «Я думал, это по-настоящему», — рассказывал он, зевая вовсю. «Встал попить, возвращаюсь в комнату, а там оно, прямо как в игре». «Может, папа прав», — хмуро сказал Мейсон. «Хватит с нас страшных игр». «Да ладно, та игра была не такой уж и жуткой», — отмахнулась я. «Ну, правда. Ну, подумаешь, монстр наши имена знал. С чего бы из-за такой ерунды нам сны кошмарные снились?» Но папу мы все-таки послушали. Решили, хватит. Перед сном я поставила на тумбочку стакан с водой. Придумала гениальный план. Проснусь ночью, а если стакана нет, значит, это сон. Все гениальное просто. Правда, потом я вспомнила, что во снах всегда все запутанно и странно. И ты веришь во все происходящее, словно наяву. Но план менять было уже поздно. Я снова проснулась среди ночи. Часы показывали 3. Стакан с водой стоял на месте. Значит, это не сон. Я сделала глоток и уже хотела снова заснуть, как вдруг... Из-за шкафа послышался шорох. Сначала тихий, едва слышный. Потом громче. Я замерла, не отрывая глаз от шкафа. Сердце колотилось где-то в горле. Сейчас что-то случится. И тут раздался душераздирающий крик. «Мейсон!» Его комната была рядом с моей, как раз за шкафом. Я пылью вылетела в коридор. Дверь родителей была закрыта, и оттуда не доносилось ни звука. Странно. Я распахнула дверь в комнату Мейсона и увидела его, прижавшегося в углу. Над ним завис тот самый монстр из моих снов и протягивал к нему свои длинные руки. «Отстань от него!» — крикнула я. Тварь медленно повернулась и сквозь шепот, похожий на скрип старого дерева, прошипела. «Его душа будет моей, Эбби, и тебе меня не остановить!» «Мама! Папа!» — закричала я, выскакивая обратно в коридор. Я изо всех сил колотила в их дверь. «Помогите!» «Зря надеешься!» Донесся из комнаты Мейсона ледяной шепот. «Пожалуйста, помогите нам!» Я повернула ручку. Дверь была не заперта. Я распахнула ее и чуть не свалилась в облака. Мне пришлось отпрянуть назад, чтобы удержать равновесие и не упасть. Комнаты родителей не было. Вместо нее дверь открывалась прямо в синее облачное небо. «Так не бывает», — пронеслось у меня в голове. «Как это вообще возможно?» Я бросилась обратно в комнату Мейсона и увидела, как монстр поднимает его с пола и тянет за руку. «Отпусти его!» — закричала я. И тут меня осенило. Это же все не по-настоящему. «Я сплю», — выдохнула я. «Ты не настоящий». В тот же миг черное облако лопнуло, как мыльный пузырь. Мейсон грузно осел на пол, всхлипывая. «И я тоже сплю», — прошептал он, вытирая слезы. Глава 4. На следующее утро я проснулась и увидела за дверью Мейсона. Он уже поджидал меня с испуганным видом. «Мне опять снился этот монстр», — выпалил он. И чем больше он рассказывал, тем сильнее у меня бежали мурашки по коже. «Все это я уже где-то слышала». «Постой», — перебила я. «Он не говорил, что собирается съесть твою душу?» Мейсон замер с широко раскрытыми глазами. «Точно! Откуда ты знаешь?» «Кажется, мы были в одном и том же сне», — воскликнула я. «И в конце, когда я все поняла, он исчез, будто его забанили. Просто растаял в дыму». «Да», — воскликнул он, — «именно так». «Мейс, тут что-то нечисто», — сказала я и потянула его за собой в комнату к компьютеру. «Что будешь делать?» — спросил он, пристраиваясь рядом. «Сейчас поглядим в интернете, бывает ли такое, чтобы люди попадали в один и тот же сон, как в кооп-игру». Я быстренько загуглила, но ничего толкового не нашла. Попалась пара статей про близнецов, у которых иногда совпадают сны, но это было совсем не то, что произошло с нами. Наша история была куда страннее. «Может, попробуй добавить в поиск слово «Роблокс»?» — предложил Мейсон. Я так и сделала. И мы нашли несколько постов на Reddit. Некоторые люди писали, что после игры в побег от Сандмана у них тоже начались кошмары с этим монстром, а в некоторых случаях они оказывались в общих снах с друзьями или родственниками, которые играли вместе с ними. «Похоже, мы не единственные, кого это зацепило», — сказала я. «Но как игра может вызывать общие кошмары? Это же просто игра!» Я прокрутила пост ниже и нашла комментарий парня, который написал, что кошмары прекратились, как только он наконец-то прошел эту обе. «Значит, чтобы кошмары исчезли, нам нужно пройти игру?» — спросил Мейсон, когда мы это прочитали. «Не думаю, что все так просто», — ответила я. «Но, с другой стороны, в этой истории бессмысленно буквально все. Меня просто дрожь пробрала, когда он снова назвал нас по именам. В этой игре и правда было что-то жуткое, но я была полна решимости пройти эту обе. Мы забрались дальше, чем когда-либо, но Мейсон начал отставать. «Держись ближе!» — крикнула я ему. «Я стараюсь, но эти вращающиеся платформы — просто кошмар!» — ответил он. И вдруг он вскрикнул и отшвырнул планшет. Монстр настиг его и буквально разорвал его персонажа на части. «Ты следующая, Эбби!» — прорычал монстр. А я в это время уже добралась до самого сложного участка — прыжки с одной крутящейся платформы на другую. Собралась с духом, прыгнула и не долетела. Упала в бездну. Появилась снова, а монстр уже дышит в спину. «Давай же, Эбби!» — подбадривал меня Мейсон. Он сидел рядом со мной на краю кровати. Я не отрывала глаз от экрана, но слышала, как он грызет ногти. Я снова добралась до того злополучного участка. На этот раз я сделала паузу подольше, чтобы не ошибиться. Но в тот миг, когда я уже была готова прыгнуть, монстр схватил моего аватара и вонзил в него зубы. «Ну что, попробуешь еще раз?» — спросило чудовище, глядя прямо с экрана. «Или мне снова навестить тебя ночью?» Глава 5. Мы с Мейсоном играли весь день, пока глаза не начали закрываться сами собой. Мы умирали от усталости после бессонной ночи и от этой бесконечной игры. Казалось, мы застряли на одном и том же уровне навечно. К вечеру Мейсон сдался. «Все», — простонал он, отшвырнув планшет. «У меня пальцы отваливаются». «Понимаю», — вздохнула я. «У меня тоже. Но мне страшно снова увидеть тот кошмар». Я попробовала пройти обе еще несколько раз. Но монстр каждый раз меня настигал. К 9 часам сдалась и я. Чертова игра оказалась сильнее нас. Сейчас 10 вечера, я в кровати. Веки тяжелые, но заснуть я боюсь. Я знаю, что кошмары не по-настоящему, и этот монстр не может нас ранить в реальной жизни. Но во сне все кажется настоящим. Даже боль. У меня внутри все сжимается от страха. Интересно, Мейсон тоже не спит? Не удивлюсь. У него сегодня под глазами были настоящие темные круги. Наверное, после прошлой ночи он так и не смог сомкнуть глаз. Я легонько шлепаю себя по щекам, пытаясь не уснуть. «Только не засыпай, Эбби», — твержу я себе, — «держись». «Уже поздно», — послышался прямо над духом хриплый шепот. «Ты уже в моих снах». Я широко раскрыла глаза. Я была все еще в кровати, но моя комната исчезла. Вместо этого я очутилась посреди мрачного леса. Я оглянулась на ветви деревьев. Темная тень медленно плыла ко мне. «Нет, только не это», — подумала я, уставившись на приближающегося монстра. В голове проносятся обрывки мыслей. «Бежать? Бесполезно. Он снова догонит. Я это точно знаю. Мы уже 100 раз через это проходили в игре». И вдруг меня осенило. В прошлый раз, в том кошмаре, я просто крикнула, что это сон, и он исчез. Может, и сейчас сработает? «Это сон!» — крикнула я, сжимая кулаки. «Ты не настоящий!» И, о чудо! Чудовище замерло на месте. Его глаза стали круглыми-круглыми, будто он увидел привидение. «Не может быть!» прохрипел он. «Снова догадалась!» Его голос стал тише, а сам он таял на глазах, превращаясь в черный дым и растворяясь в воздухе. Уф, все получилось. Я с облегчением плюхнулась на подушку. «Все кончено. Сейчас проснусь». Но не тут-то было. Комната никуда не исчезла. Вместо этого произошло нечто жуткое. Из-под кровати, прямо из темного пола, медленно начали подниматься 2 огромные тенистые руки. Они тянулись к моей кровати, обвивая ее со всех сторон, и вдруг с силой потянули вниз, под землю. «Обманул тебя?» — раздался ликующий рык. «Я все еще с тобой!» Его смех эхом разнесся в темноте. Сердце бешено колотилось. Я закричала, что есть мочи. «Мама! Папа! Мейсон! Помогите кто-нибудь!» Но черные руки уже затянули меня в глубокую-глубокую яму. И в этот момент все вокруг поглотила абсолютная непроглядная темнота.